Глава 23. Вторая жизнь. Алина. Сознание вернулось внезапно, радужными искрами, хрипом и обжигающей болью в легких. Я словно вынырнула из-под воды, захлебнувшись воздухом, которого неожиданно оказалось слишком много, и ошалев от кажущегося чрезмерно ярким света. Только что в меня вонзился нож Кали, я упала на пол, истекая кровью. Последнее воспоминание — ужас в глазах Яна. И вот передо мной уже совсем другое испуганное лицо — Влад, такой родной, живой и встревоженный. В голове калейдоскопом пронесся миллион разнообразных мыслей и эмоций. Недоумение. Откуда Влад тут взялся? Радость. Какое счастье, что жив. Тревога. Где Ян? Неужели вслед за мной Кали убила и его? Что с камнем и миром? Закружилась голова, к горлу подступила тошнота. Я отстранила руку Влада, попыталась сесть и оглядеться, но у меня не получилось. Головокружение усилилось, пришлось лечь обратно. Вся кофта была в крови и странном черном пепле. Но никаких повреждений на себе я так и не нашла, хотя тщательно проверила, даже руку засунула под кофту. Раны не было. Влад бормотал бессвязное: «Жива, слава всем богам, ты жива!» Не в силах сконцентрироваться и прийти в себя, я отстраненно смотрела по сторонам и, наконец-то, отыскала взглядом Яна. Он тоже был жив, и это успокаивало. Мне казалось, Кали убьет и его. Как приятно ошибиться. Хотелось узнать у него, чем все закончилось и почему нет обжигающей боли в груди. Но обеспокоенный Влад загородил обзор, и Ян исчез. «Тоже рада тебя видеть», — слабо прошептала я, чувствуя, как по щекам текут слезы. Шоковое состояние проходило, и окружающий мир начал постепенно завоевывать мое внимание. «Можно присесть? Тут до ужаса неудобно». «Конечно», — Влад приподнял меня и уселся прямо на пол, чтобы я могла прислониться к нему спиной. Яна в комнате уже не оказалось, видимо, он ушел. Зато были неизвестно откуда взявшиеся настороженные Яна и еще один незнакомый мне парень, светловолосый, красивый и с пронзительными синими глазами. Он направился в нашу сторону, но девушка поймала его за руку. «Оставь их на время, пойдем. Неужели не видно, что им нужно поговорить?» Парень нахмурился, недовольно уставившись на руку Яны, дернулся, словно собирался вырваться, но в последний миг передумал и послушно вышел следом за девушкой. А я, наконец, пришла в себя настолько, чтобы начать задавать вопросы. «Что вообще случилось? Тут так много народа, откуда?» «Он предал всех нас и убил тебя». Голос Влада был злым и сухим. Стало понятно, что слова даются ему с трудом. Напрасно я считал его другом. Только после этих слов я поняла, что речь идет о Яне, и поспешила опровергнуть не совсем верную информацию. «Нет». Я повернулась к Владу и погладила его рукой по щеке, пробежала пальцами по вырисовавшейся складке между бровями. «Ты ошибаешься. Он не предавал. Просто запутался. Так бывает». «Ты его оправдываешь?» Влад немного отстранился и с немым удивлением посмотрел на меня. «Алина, он притащил тебя в снежную пустыню, чтобы исполнить свои эгоистичные мечты. Врал всем. Обещал несбыточное. Он вонзил в тебя нож, в конце концов». «Не он». Я покачала головой, невольно дотронувшись до кровавого пятна на груди. «Убил меня не он, Кали. И я не знаю, как оказалась жива. Даже раны нет. Неожиданно и странно». «Ян исцелил», — нехотя признался Влад. «Использовал камень, чтобы вернуть тебя к жизни». «Значит, черный пепел у меня на груди — остатки чинтамани?» Я улыбнулась, чувствуя, как теплеет на душе. «Ян все же не стал осуществлять задуманное. Видишь, он не предатель». «Все равно», — упрямо отозвался Влад, — «именно из-за него я едва не потерял тебя. Такое не прощают». «Все в прошлом». Я сменила позу, обняла его за шею, притягивая к себе и утыкаясь носом в мягкий кашемир свитера. «Когда я просила рассказать, что произошло, то имела в виду твою историю, а не свою, потому что ты даже не представляешь, как я переживала. Когда мы с Яном поняли, что тебя забрал Индра, думала, с ума сойду. Немного успокоилась только после того, как Ян связался со знакомой Апсарой в Амаравати и узнал, что ты жив и находишься в относительной безопасности». «Он сделал это ради меня?» — поразился Влад. В голосе вместо злобы прозвучало удивление. «Да?» Я кивнула, радуясь, что мое лицо спрятано от его любопытных глаз. Не хотела, чтобы по вспыхнувшим щекам Влад понял, что Ян сделал это не ради него, а ради меня. «Как тебе удалось сбежать?» «Ну...» Влад ласково перебирал мои волосы на затылке. «Меня отпустили. Индра, оказывается, просто солдат, который выполняет приказы. Он не такой плохой, каким я его себе возомнил. Даже помог мне как можно быстрее добраться до вас с Яном. И самое главное, обещал решить проблему с Вьясой и Шешей. Шеша серьезно провинился. Мой рассказ позволил сделать соответствующие выводы. Короля нагов теперь ждет минимум вечность в тюрьме Индры». «Так это Индра ушел вместе с Яной?» Я махнула рукой в сторону выхода. Порадовало известие о том, что Шешу и Вьясу все же получится убрать из лицея, пусть даже поход в Аркаим и оказался напрасным. «Да, это он. В Амаравате я окончательно понял, что Ян задумал что-то нехорошее, и никакого средства убрать Вьясу из аватары Шеши просто не существует. Индра убедил меня окончательно. Он сказал, что все артефакты и архивы были вывезены из города давным-давно. Пробоги никогда не расстались бы со своими секретами. Узнав об этом, я сразу же кинулся за вами. Индра догнал меня и вместо того, чтобы схватить и снова забрать в Амаравати, отправился со мной. А по дороге мы встретили Яну, которая и рассказала нам, что именно ищет здесь Ян». «Не злись на него, ладно?» — немного отодвинувшись, попросила я. «В любом случае, это не имеет значения. Он ушел. Влад слегка улыбнулся. «И сомневаюсь, что вернется обратно. Ян гордый и вряд ли захочет, чтобы ему напоминали о произошедшем. Впрочем, это к лучшему. Не уверен, что хочу с ним общаться». Мысль о том, что я никогда больше не увижу наглого и язвительного парня, повергла меня в панику. Мы слишком многое пережили вместе. Я успела к нему привязаться. Он спасал меня сотню раз, и даже то, что делал он это исключительно из корыстных побуждений, ничего не меняло. К тому же сейчас я верила, что не совсем ему безразлично. Иначе зачем же он возвратил меня к жизни? Я должна его вернуть. Я подскочила, осенённая внезапной мыслью, но едва не упала, пошатнувшись от слабости. «Не понимаю тебя, Алина». Влад успел подняться и поймать меня за локоть. «Он для тебя что-то значит?» Подозрение, прозвучавшее в его голосе, мне не понравилось. В первую очередь тем, что в ответ на него мое сердце бешено скакнуло в груди. «Конечно, он мне не безразличен. Как ты думаешь, Влад?» «Лучшая защита — это нападение. Я слишком хорошо помнила эту истину, поэтому решила не оправдываться. Он столько раз вытаскивал меня из неприятностей. Мы с ним прошли через многое. Он умирал у меня на руках в склепе. Я его вытаскивала по крупице, отдавая свою силу. Я сама умерла у него на руках. Он разорвал алую гуну». «Что?» Влад отстранился, и я увидела, как побледнело его лицо. Черт, все же не удержалась и сболтнула лишнее. Впрочем, Каторин быстро взял себя в руки и тихо произнес: «Что же, я подозревал нечто подобное». Он немного отвернулся, видимо, чтобы я не увидела, как радужку глаз затопило расплавленное золото. Так случалось каждый раз, когда Влад испытывал слишком яркие эмоции. Неважно, какие — страсть, злость, ревность или радость. Мне стало совсем некомфортно. Влад все прекрасно понял, и я ждала, что он прогонит меня совсем. Вряд ли захочет простить. Но я ошибалась, так как спустя некоторое время Влад привлек меня к себе и прошептал: «Я знал, что не смогу сделать это сам. Я не злюсь. Ни на тебя, ни на него, но...» Влад отодвинул меня и неожиданно жестко посмотрел мне в глаза. «Алина, не думаешь же ты, что это значило для него хоть что-то? Он давным-давно превратился в совершенно бездушное и безразличное ко всему существо. Ты сама недавно убедилась в этом». «Это ровным счетом ничего не значило. Ни для него, ни для меня», — мертвым голосом произнесла я. «Но Ян все равно мне дорог. Не хочу, чтобы он думал, будто я на него злюсь». С этими словами я, медленно придерживаясь рукой за стенку, вышла из пещеры и направилась по единственной узкой тропинке вперед, к лабиринту, у которого стояли Яна и Индра. «Где Ян?» — поинтересовалась я. «Мне нужно с ним поговорить». «Не советую», — сморщилась Яна. «Я пыталась, он немного не в настроении. Девушка пожала плечами. «Дай ему время, он успокоится и будет готов к диалогу. А пока проще разговорить вот эту стену, чем моего расстроенного братца». «Но он уйдет!» — всхлипнула я и присела на корточки. Силы меня покинули, снова накатила слабость и закружилась голова. «Нет», — я нахищно улыбнулась, — «хотя пытаться будет. Просто мы немного сломали выход. Вытащить нас отсюда сможет только Индра». Скоро Ян это поймет и вернется. У него не останется другого выхода. Правда, хорошего настроения и невозможность самостоятельно выбраться ему не добавит. Кстати, Яна посмотрела на изящные золотые часы на руке. Вот где-то сейчас он и придет к выводу, что разумнее вернуться. Пойду встречу братца и поболтаю с ним. А я? Поверь, Яна успокаивающе похлопала меня по плечу. Я справлюсь лучше. «Не попадайся ему на глаза, он непредсказуем, а сейчас, ко всему прочему, потерян, не самое лучшее состояние». Яна шмыгнула в лабиринт, а я осталась сидеть на каменном плато. По щекам катились слезы, руки дрожали, и мне было до невозможности жаль себя. Сил не осталось ни на что, и одна мысль о том, что снова придется преодолевать коридор из ловушек, внушала ужас. «Там сейчас безопасно». Впервые в моем присутствии заговорил Индра. Он словно смог прочесть мысли. Я испуганно взглянула на него, не понимая, как себя вести. «Ловушки не работают», — продолжил он, словно не замечая моей растерянности. «Думаю, после того, как Ян взял камень, они утратили свой смысл, и Кали их отключила. Ловушки не справились с задачей и стали не нужны». «Значит, назад идти будет проще». С нескрываемым облегчением выдохнула я и закрыла глаза. Оказывается, чтобы почувствовать себя лучше, достаточно одной хорошей новости. «Проще, быстрее и безопаснее», — Индра замолчал. Я закрыла глаза и даже не заметила, как подошел Влад. «Ты с ним не поговорила», — с уверенностью сказал он. «Этого и стоило ожидать». «Яна ушла за ним», — пояснил Индра. «Думаю, они будут ждать нас у подземного озера. Вы с Яном предусмотрительно оставили там палатку». Я кивнула и закусила губу, отгоняя обрушившиеся воспоминания. От них было слишком больно, я не могла оправдать себя и совершенно точно не хотела говорить о них Владу. «Да, мы там были», — пришлось ограничиться коротким ответом. «Мы немного усовершенствовали маленький лагерь». Кинули спальники и часть вещей, развели костер, чтобы по возвращении можно было подкрепиться и отдохнуть. Предполагаю, что ты устала не меньше нас, да и есть хочется. Тушенка и гречка не лучшая еда, зато питательна. При мысли о тушенке в животе заурчало. Я поняла, что сильно проголодалась и соглашусь съесть даже обитающих наверху в городе безликих монстров. Откуда-то сразу же появились силы, и я достаточно бодро поднялась. Теперь лабиринт выглядел совсем иначе. Не было ни выскакивающих из стен шипов, ни смертоносных ножей. Обычный коридор, правда, с окровавленными стенами и глубокими обрывами, через которые можно без труда перешагнуть. Индра оказался прав. Когда мы вышли в просторный зал с квадратным водоемом посередине, Яна и Ян уже были там, сидели обнявшись у костра. Яна гладила брата по голове, а он обнимал ее за талию. Услышав наши шаги, он отстранился и безразлично уставился в костер. Я двинулась ему навстречу, но поймала настороженный взгляд Яны и заметила, как девушка отрицательно покачала головой. Я поняла, что Яна лучше не трогать, и присела к костру рядом с Владом. Индра тут же достал из огромного рюкзака котелок, наполнил его водой и повесил над костром. Я с вожделением смотрела на неоткрытую банку тушенки и целлофановый пакет с гречкой и осознавала, что готова убить за ужин. Сейчас я очень хорошо поняла мамину кошку-заразу. Как и она, я готова была тереться об ноги того, кто готовит, и истошно орать, выпрашивая еду. Банка с тушенкой казалась самым прекрасным лакомством на свете.